Глава третья. Ольга. В небесах царила черная обезьяна. Деревья в столичных парках покрыла молодая листва. Над городом уже прогремели первые грозы. Стоял май года от Рождества Христова 1992-го. Эти 6 месяцев прошли для Келюса быстро и почти незаметно. Прошлое редко напоминало о себе. Через несколько дней после отъезда Фрола Николаю позвонили из одного крупного издательства, и уже на следующий день он работал в отделе исторической литературы на 3-м этаже большого здания недалеко от метро Новослободская. Постепенно Лунин привык и не без удовольствия погрузился в пухлые рукописи о делах ушедших, в вечность вождей и героев. Жил он по-прежнему один, и зарплаты вполне хватало даже в эти трудные месяцы. Его оставили в покое. Никто за ним не следил, не звонил по телефону, даже следствие по поводу гибели Корфа прекратилось как-то само собой. В январе, когда город был бел от первых метелей, Келюса пригласили в Белый дом и вручили орден. Удивило, однако, то, что орден выдали в канцелярии под расписку. Торжественное вручение состоялось через неделю, но на эту церемонию, где присутствовал сам президент, Николая не позвали. Зато туда попал Фрол. Он был вызван в столицу, получил из рук президента награду и заодно угодил на первые страницы центральных газет. Из всех награждаемых репортеры выбрали именно его. У Фрола все ладилось. Он работал в строительном кооперативе, обзавелся курткой «Аляска» и смотрел на жизнь достаточно оптимистично. Тхар сразу же поинтересовался вестями от Мика, но Келюс мог сообщить лишь то, что сам узнал у его родителей. Плотников-младший жив, здоров, однако в столице появится не скоро. Фрол уехал, и жизнь Лунина потянулась все так же спокойно и монотонно. Все эти месяцы Келюс виделся только с Лидой. Курносая художница жила дома, но двигаться могла лишь в немецкой инвалидной коляске. Иногда Николай возил ее в соседний парк, и Лида пыталась рисовать. О прошлом почти не говорили. Спасала интеллигентская привычка часами беседовать ни о чем. Как-то в середине мая Николай затеял уборку. Делал он это редко, однако основательно. Наведя порядок в комнатах, Кирилл задержался лишь в кабинете. Тщательно вытерев пыль на книжном шкафу, он уложил ровными стопками бумаги деда, все еще лежавшие в углу, и занялся ящиками стола. Среди всякого ненужного хлама он вынул небольшую черную коробочку из-под китайского чая, сохранившуюся еще с 50-х годов. Николай подумал было, зачем этой коробке лежать в письменном столе, и вдруг вспомнил, что сам укладывал ее сюда. Еще через секунду Келюс знал и то, что там лежит. Эту вещь он не доставал уже полгода, почти забыв о ней. Позолоченный усатый профиль презрительно и равнодушно смотрел куда-то вдаль. Странный значок, давний подарок, пропуск за светящуюся молочную пелену. Он работал. Волна непонятной энергии охватила Николая, придав силы, но одновременно породив какую-то тревогу. «Лунин!» Вдруг услыхал он чей-то тихий голос. «Коля! Коля Лунин!» Голос шел не из значка, даже не со стороны, оказалось, возникал прямо в мозгу. Келюс помотал головой, отгоняя странное наваждение. Аккуратно упаковал и спрятал значок. Затем закончил уборку кабинета и вдруг понял. Что-то случилось. Словно разжались невидимые тиски, сжимавшие его все это время. Да, он стал свободен, и ничего еще не кончилось. Но Николай уже знал, что должен делать. За эти месяцы старый чемодан покрылся пылью, а пропитавшиеся сыростью подземелья бумаги стали сухими и ломкими. Келюс аккуратно рассортировал папки по номерам, достал несколько листов чистой бумаги и тщательно, словно незабвенные студенческие годы, расчертил их в некое подобие таблицы. Можно было начинать. Внешне в следующие несколько дней ничего не изменилось. Николай ходил на работу, совершал круги по магазинам и смотрел вечернюю программу новостей. Разве что теперь он стал еще более молчалив, сторонился коллег, а под глазами легли еле заметные тени. Каждый вечер Лунин садился за стол, и аккуратно расчерченные листы покрывались все новыми записями. Да, внешне ничего не изменилось, но Кирюз вдруг ощутил, что исчезло привычное чувство одиночества. Вначале он решил, что просто разгулялись нервы. На улице за ним никто подозрительно не шел, тайные пометки, оставляемые на двери, оставались по возвращении нетронутыми. Но что-то говорило Лунину о вероятности, о верности его догадок. И в один из вечеров он понял, что не ошибся. Сначала внимание привлекли шаги на лестнице. Было не поздно, далеко не все соседи вернулись с прогулки или с поздней работы. Но тот, кто шел, спускался откуда-то сверху. В этом также не было ничего необычного, хотя вниз соседи ездили, как правило, на лифте. Однако Келюс почему-то встревожился. Он сгреб со стола все бумаги, сунул в ящик и прислушался. Шаги приблизились, замерли перед дверью. Неизвестный стоял несколько секунд, а затем нажал кнопку звонка. «Мне Лунина», — сказали за дверью. «Коля, это ты?» Келюс удивился, и не зря. Колей его давно уже никто не называл. Однако странный голос показался знакомым. «Кто вы?» За дверью воцарилось молчание. Затем голос нерешительно произнес. «Я Лунин. Петр Андреевич Лунин. Коля, открой!» Келюсу стало жарко. Среди здравствующих родственников он не знал никакого Петра Андреевича. Единственный человек, которого так звали, был исчезнувший в конце 30-х родной брат деда. Молодой, улыбчивый, с небольшой острой бородкой, каким он остался на старых фотографиях. Лунин подумал о невероятности происходящего и открыл дверь. Человек шагнул через порог, свет лампы упал на лицо, и Николая из жара бросило в холод. Ошибиться было невозможно. Брат деда, сгинувший, оплаканный и давно забытый, стоял перед ним. Только вместо кожанки, которую он носил когда-то, на Петре Андреевиче был модный серый костюм. «Коля, я... Ты, наверное, удивился», — также нерешительно произнес он. «Я сниму туфли. У тебя есть тапочки?» «Не надо снимать», — выдохнул Келюс. Гость послушно вытер ноги от тряпки. «Проходите». Николай провел странного посетителя в гостиную. Петр Андреевич с интересом оглядывал квартиру. В глазах его была та же растерянность и, как показалось, Николаю боль. «Давайте договоримся сразу», — вздохнул Лунин-младший. «На призрака вы не похожи. Если вы самозванец, то это бином просто неостроумно. А если нет...» «Разве ты меня не узнал, Коля?» — совсем растерялся гость. «Мы ведь виделись, помнишь? Тогда у вас был, кажется, 1974 год. И я еще с сыном был, с Кимом». Келюс вспомнил. Тогда ему было 10 лет, и его сверстник, очень серьезный, и даже немного хмурый мальчик сделал ему странный подарок. Именно этот подарок лежал сейчас в коробке из-под китайского чая. «А почему вы не отдали скантр деду? Ведь я мог его попросту выбросить». «Скантр?» — переспросил гость. «Ах, да! Это не я. Ким дал тебе свой. Я предлагал Николаю пропуск, скантр, но он не взял. Ведь он всегда мог воспользоваться...» Но тут гость осекся и замолчал. «Ладно», — продолжал Келюс, — «будем считать, я вас вспомнил. Ну, а остальное вы не желаете объяснить?» «Я думал, ты уже все знаешь. Ты ведь уже был у нас». «А, в кармане», — понял Лунин. «Ну, а все-таки?» Гость пожал плечами. «Дед должен был тебе рассказать. Еще в конце 20-х, когда строился этот дом, было заранее запланировано убежище, карман. Мы называли его иначе, ковчег. Уже тогда кое-кто понимал, что оно скоро понадобится. Мы предусмотрели хорошую защиту». «И разницу во времени», — подсказал Келюс. «Да», — кивнул гость, — «хотелось не просто выжить, но и дожить». «До коммунизма?» «Хотя бы до лучших времен», — невозмутимо ответил Петр Андреевич. «Многие вышли еще после 20-го съезда. Во всяком случае, стало возможным иногда выходить в гости. А потом начался отъезд. Мы с Кимом уехали как раз в 1974-м. Тогда мы заходили прощаться». «В Америку, что ли, перебрались?» — поинтересовался Келюс, хотя и понимал, что речь идет явно не об Америке. Гость покачал головой. «Ты узнаешь об этом, Коля. Потом. Сейчас это тебе... ну, просто ни к чему. В общем, мы с Кимом были очень далеко, и я никак не мог успеть на похороны». «Ясно», — кивнул Николай. «Чаю хотите?» За чаем разговор стал спокойнее. Гость расспрашивал Кирюса о работе, о дальних родственниках, о которых Лунин-младший уже думать забыл. Но ни о себе, ни о своих делах не распространялся. Вскоре Николай понял, что гость прекрасно знаком с последними политическими новостями, а после того, как Петр Андреевич поздравил его с орденом, решил, что и о нем странный визитер знает куда больше, чем показывает. «Ты, наверное, думаешь, а зачем я пришел?» — наконец спросил Петр Андреевич, глядя не на Келюса, а куда-то в сторону. «Повидаться, наверное», — спокойно ответил Николай. «Все-таки родичи». «Да, повидаться. Коля, отдай мне бумаги». Келюс не стал спрашивать, какие. С братом деда не хотелось ломать комедию. «Все?» — поинтересовался он. «Или, может, половину?» «Все. Пойми, Коля, это в наших общих интересах». «А какие это у нас общие интересы? Я коммунизм строить не собираюсь». «Коля, да при чем тут коммунизм?» — вздохнул гость. «Эти бумаги ищут. Тебе очень повезло, Коля. И тут и у нас думают, что Волков уже переправил их, поэтому тебя и оставили в покое. Но ведь еще неделя-другая, и тогда...» Петр Андреевич покачал головой, но Келюс и так понимал, что будет тогда. «Есть еще один путь», — усмехнулся он. «Я отдам все это добро в прессу. Сейчас не 37-й и даже не 85-й. Напечатают». Гость молчал, глядя себе куда-то под ноги, и было непонятно, слушает он или нет. «Хотя бы бумаженцу из папки 8», — продолжал Николай. «Биография вождя. Знаете такую?» «Написано в 1925 году. Два экземпляра. С пометками генерального». «Забавная биография, правда? И родился вождь не 22, а 12 апреля. И звали его, оказывается, Николаем». «В словаре «Гранат» он тоже Николай», — пожал плечами Петр Андреевич. «И в дипломе юрфака его отчество Иванович. И кто на это обратил внимание?» «Да, но там не сказано, что вождь, оказывается, скончался не в 24-м, а мирно умер от тифа в январе 1893 года в городе Самаре. И там не было фотографии надгробной плиты с именем раба Божьего Николая, умершего в 23 неполных года. А интересно, кто это умер в таком случае в 24-м? По-моему, это у вас называется «Тайна больших мертвецов»?» «Если ты читал резолюцию генсека», — не поднимая глаз ответил Петр Андреевич, «то можешь не сомневаться, что надгробная плита давно приведена в надлежащий вид. Это еще не тайна больших мертвецов, Коля. Да и в газете все себе будет выглядеть бледно. Мало ли сейчас сплетен». «Ну, тогда, может, читателей развлечет секретный протокол к советско-китайскому договору 1950 года», — вновь улыбнулся Лунин. «Что мы там охраняли? Может быть, то, что называется «Око силы»?» «Такого термина там нет», — возразил гость, по-прежнему не глядя на Келюса. «Зато есть объект номер один. И даже его карта. Правда, в другой папке. В той самой, за которую убили вашего брата». «Коля», — покачал головой Петр Андреевич, — «ты же ничего не можешь изменить. Неужели ты не понял, насколько они всесильны? Даже если бы ты спрятал или уничтожил скантер Тернема, то только бы на время отсек око силы от столиц. Ведь у них еще есть крымский филиал. У них много что еще есть, Коля. Ты не только не пробьешь сердце, ты даже не сможешь отрубить щупальца». «Да кто это они?» — не выдержал Николай. Петр Андреевич не ответил, затем медленно встал. «Все-таки подумай. Здесь эти бумаги сгинут, причем вместе с тобой. А значок береги, на всякий случай. Квартира номер 211 — это в соседнем подъезде. Нажмешь звонок 4 раза, дверь откроется сама. И не забудь значок». «Я знаю», — Кирюс вспомнил дергающийся скелет у светящегося входа. «Неплохо это у вас придумано. За приглашение спасибо, только, Петр Андреевич, бумаг я не отдам. И дед, наверное, вам бы их тоже не отдал. Так что извините. А правда, что вы с Бухариным дружили?» «Да», — кивнул Петр Андреевич, — «дружили. Он не захотел уходить в карман. Все не верил».